Судьба игроков. Вчерась приятеля в карете видел я. Бедняк, приятель мой. Я очень удивился. Чем столько он разжился? А он поведал мне всю правду, не тая, что картами себе именье он доставил и выше всех наук игру картежну ставил. Сегодня же пешком попался мне мой друг. «Конечно, — я сказал, — спустил уж ты все с рук». А он, как философ, гласил в своем ответе: «Ты знаешь, колесом вертится все на свете».